Глава 21. Отъезд домой. Веселые поминки вдова устроила всего один раз. Похоронила Семенова на местном кладбище. А на все оставшиеся деньги поставила ему бронзовый бюст, закончил Андрей свой рассказ. «Женщины никогда не делают то, о чем их просят мужчины», — вздохнул Власик. «Зато мужчины всегда делают, что захотят», — парировала Машка. Остаток вечера прошел мирно. Марина к столу не вернулась. Тамара берегла силы для новых схваток. Анжела жевала руколу. Жена итальянца, улыбаясь Лоренцо сквозь зубы, жаловалась нам на жизнь. Ей осточертело каждые выходные встречаться с родней мужа и по 5 часов поедать нескончаемую пасту. Игорь шутил, в основном с Машкой, а Власик, его Благоглазый, о чем-то болтали. «А он кто?» – спросила Эля у Анжелы, показывая на Гену. «Бизнесмен, у них с Игорем дела». Но сам он считает себя отличным антикваром. С ним тут все советуются, когда какое-нибудь старье или драгоценности покупают. Он хвастает, что любую подделку отличит. По-моему, врет. Вот у меня колье кучу денег стоило. А он только губы так скривил. В следующий раз советуйтесь до покупки. Ага, у него же никакого вкуса. Подумаешь, искусствовед по образованию. А сам вообще в красоте не разбирается. Я посмотрела на противного мужика по-новому. Для человека с бесперспективным образованием искусствоведа он неплохо преуспел в жизни. «Не хочу вызывать вам такси, у нас сейчас такие лихачи появились. Костя вас отвезет», — сказал нам Игорь, когда последнее пирожное тирамису исчезло в бездонном Машкином желудке. Гости побрели к своим машинам на стоянку перед домом. Анжела махала Машке, как родной. «А вас, Геннадий, я попрошу остаться», — сказал антиквару Власик голосом киношного Мюллера. «Завтра созвонимся, надеюсь, у меня будут новости», — сказал Эле на прощанье Игорь. Но новости оказались у нас и значительно раньше. Костя потряс мое воображение, хотя потрясений хватало и без него. К шикарной Ауди вышел парень ростом 1,02 м, с широченными плечами и буграми мускулов, вылитый Геракл. Да он и напоминал изваяние, молчаливый, с неподвижным скуластым лицом. Огромные темные раскосые глаза, черные густые волосы, чуть вывороченные губы. Я подумала, в его родословной не обошлось без монгольских кровей. Обычно такими бывают красавцы-злодеи в дешевых боевиках. «Говорят, вы шаман?» — попыталась Машка завязать беседу. Но Костя ей не ответил и до самого Амальфи не проронил ни звука. «На месте Марины я бы тоже его боялась. Дверь отеля мы открыли своим ключом». Внутри было темно и тихо. Дежурные уходили ночевать в другой корпус. Даже страшновато заходить. Машка протянула руку, зажгла свет. И мы сделали бросок к номеру Эли. «Что-то я не вижу на ручке своего волоска», — озабоченно сказала Машка, любительница детективов. Горничная делала уборку. Успокоила я ее и себя. Мы осторожно заглянули внутрь. «Никого». Эля включила лампу, она давала блеклый, линялый свет. На первый взгляд никаких следов чужого присутствия, кроме вынесенного мусора, мы не обнаружили. Эля прошлась по комнате, проверяя, все ли на месте, и вдруг вскрикнула. Дверца сейфа была открыта. Кто-то ее плотно прижал, но не ввел код. И когда Эля взялась за ручку, дверца распахнулась, показывая нутро. «А ведь мы точно сейф запирали. Машка для контроля еще и за эту самую ручку подергала». Мы заглянули внутрь. Деньги были целы, рисунка не было. «Смотри, что еще пропало», – деловито сказала Машка. Она умеет собираться в минуты опасности. Эля в каком-то ступоре еще раз прошлась по комнате. Из вещей исчез ноутбук Якова. Все остальное осталось нетронутым. «Идем к нам», – скомандовала Машка. «Постель только с собой возьми. У нас там есть диванчик. Одна ты тут от страха сдвинешься». Через 5 минут мы сидели у нас на террасе. Было душно, но меня как-то познабливало. Все время чудились за спиной чьи-то шаги. «Это Игорь. Или Власик. Или они оба», — сказала Машка. «Больше некому». Они расспрашивали Элю про рисунок. Власик еще сказал, надо посмотреть. Вот их люди и посмотрели. Никто, кроме этих беглых олигархов, не оставил бы в сейфе деньги. «Зачем им было тайно лезть в сейф?» – не согласилась Эля. «Попросили, я сама бы все отдала. Мне Власик обещал помочь сделать справку об утере паспорта, чтобы я могла улететь. Я готова улететь хоть сейчас, Пусть все забирают, все равно Якова, наверное». Тут она опять захлюпала носом. «Не реви, видишь, они думают, он сбежал. Если это тебя утешит». «Нет, все сходится. Власик и антиквара попросил остаться. Рассматривают сейчас, небось, рисуночек. А ведь это девчонке был Пикассо, и мы держали его в руках». «Допустим», — сказала я. «Но сколько может стоить такой рисунок на салфетке? Наверняка не миллионы. Они от этих денег сильно богаче не станут. Чего их так от него колбасит?» «Дурочка, это же знак того, что Яков и правда нашел Семеновский архив. А там могут быть ценности посерьезнее. И еще какие-то письма Красовский ищет. Давай я ему позвоню, как ни в чем не бывало. Расскажу, что Элю очень странно ограбили. Тебе лишь бы ему позвонить», — сказала я. «А смысл?» «Наехать. Пусть помогают Элле поскорее отсюда убраться. Кстати, если мы не позвоним, это будет подозрительно». Машка щебетала, а сама уже набирала номер Красовского. «Может, неудобно его будить, ведь уже поздно?» – спросила Эля дрожащим голоском. И я подумала. «Есть такой типаж – профессиональная жертва. Их всегда обижают, а они еще беспокоятся, удобно ли обидчику». Номер Красовского не ответил. Очевидно, он отключал перед сном телефон, чтобы любовницы не доставали. Ночью мне приснился Костя. Он бежал за мной по какому-то темному извилистому коридору, и в руках у него была салфетка, которую он хотел запихнуть мне в рот, чтобы удушить. На салфетке рукой Пикассо была нарисована Хохлова.